По случаю Дня Солнца учредился Берлинский кружок по изучению идей Чуче. На его учредительном собрании, где присутствовали представители Компартии Германии и Германского антиимпериалистического форума и приверженцы идей Чуче, были речи. Выступавшие остановились на том, что созданные Ким Ир Сеном идеи Чуче являются единственным руководящим компасом всего человечества и распространяются и изучаются в мировом масштабе. На нем также была принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.